Конкретный вид этих процессов обусловлен характеристиками группы. Самооценка каждого члена группы зависит от группового мнения, но лишь определенным образом самооценка может идти и вразрез с мнением группы, что порождает сеть конфликтных ситуаций, например, в условиях школьного класса и тому подобное. Социальное сравнение предполагает наличие кого-то среднего, как точки отсчета, а это представление о среднем также формируется в группе и так далее. Экспериментальные исследования межличностного оценивания в малых группах подтверждают, что характер его различается, например, в группах высокого и низкого уровней развития. Сами эталоны оценки оказываются различными, причем даже внутри одной и той же группы эталоны неоднозначны, поскольку группа неоднородна по составу. Ее члены обладают различными индивидуальными психологическими особенностями. Кроник, 1982. Наличие такого эталона означает, что группа предписывает своим членам некоторые желательные для нее качества. Второй довод заключается в том, что всякая совместная деятельность в группе предполагает набор обязательных ситуаций взаимодействия, в ходе которых усилия каждой личности сопрягаются с усилиями других членов группы. В этих ситуациях проявляются также определенные качества личности, которые она демонстрирует группе, что особенно наглядно видно, например, в ситуациях конфликта. Группа же определенным образом позитивно или негативно реагирует на них, осуществляя таким образом контроль посредством приложения к качествам групповых критериев. Именно это также способствует наделению личности нужными группе качествами. Принятие или непринятие личностью такой формы группового контроля зависит от степени ее включенности в группу, от меры значимости для нее групповой деятельности. Но так или иначе, положение личности в группе обусловливает и с ее стороны отбор тех качеств, которые адекватны условиям групповой жизнедеятельности. Оба приведенных довода требуют включения в социально-психологический анализ личности проблемы смысла образования. Традиционно изучаемая в общей психологии эта проблема не освоена социальной психологией. Вместе с тем, обозначение фокуса социально-психологического исследования личности – личность в группе предполагает изучение процесса смысла образования в контексте таких феноменов, как социальное сравнение, социальное оценивание и так далее. Подобно личностному смыслу, групповой смысл выступает как определенная реальность во взаимодействии личности и группы. Соответственно, двум сторонам этого взаимодействия, совместная деятельность и общение, можно условно выделить два ряда социально-психологических качеств личности, качества, проявляющиеся непосредственно в совместной деятельности, и качества, необходимые в процессе общения.